Уроки истории. Добрый день, друзья! Это программа «Уроки истории», в студии Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Как и было заявлено, мы собираемся говорить сегодня о феномене развития российского государства, территориального, прежде всего, развития. И вот нужно сказать, что действительно это достаточно так впечатляет, когда смотришь на карту, скажем, ну, там, 15 века, небольшое московское княжество, и потом смотришь на карту начала 20 века, гигантское государство, раскинувшееся от Варшавы до Владивостока, до Коканда и до Чукотки. Ну, к тому времени, правда, уже Аляска отошла, но если посмотреть, да, на карту там середины 19 века, то, по-моему, территории практически все те же самые, да еще и плюс Аляска. И это, конечно, феноменально, потому что нужно вообще себе представить, каков механизм, откуда все это взялось, как могло вот это небольшое московское княжество, в силу чего поглотить такие огромные территории, и не только поглотить их, но и, ну, частично ассимилировать, привить свою культуру, спаять их в некую единую империю. Вот предлагаю начать об этом говорить. Ну да, это хорошая так идея как раз поговорить о том, какое было большое государство, в какой-то момент, с чего оно начиналось. И вот если мы просто, да, посмотрим на самый стартовый момент, что мы там наблюдаем. Государство небольшое, само по себе, и вроде бы окруженное врагами со многих сторон. Ну, прежде всего, с Запада, что там мы наблюдаем, это Речь Посполитая, Великое княжество Литовское. С юга то же самое присутствует там. И татарские племена, и Османская империя выдвигается. Ну и кажется, что по большому-то счету та же самая, ну что, московское, то же самое московское государство, но не имеет сильно большого-то потенциала. Тем более с точки зрения Европы оно не имеет выхода к морям по-настоящему, не имеет нормальных торговых путей и куда развиваться. Ну, если учесть, что в 15 веке оно еще и частично было зависимо от Золотой Орды, а там еще и тоже, в общем, не самые дружественные были территории, как Рязанское княжество, Тверское княжество, территория Новгорода Великого самостоятельного, который тоже, в общем, к Москве имел достаточно косвенное отношение. Но там вообще все усложняется, мне кажется. Ну, Новгород вообще традиционно, как многие считают, тяготел в большей степени к Западу, исходя из того, что Новгород будет членом Ганзы. Да. Торгового союза, так сказать, пусть даже не полноправным, так сказать, как и многие заявляют, потому что торговать приходилось в ряде случаев через посредников и так далее и тому подобное, но четко ориентированный на Запад в большей степени, то есть вариант государства, тогда возникают вопросы, как, откуда могло это взяться. Ну и ответов здесь может быть несколько. По-настоящему один из как таковых ответов, на самое, если так забавное можно представить, Москву долго никто, наверное, не брал всерьез. Не считал ее достойным соперником по-настоящему. Вот, честно говоря, это мне напоминает историю, которая в свое время случилась в Испании, когда начиналась реконкиста. То, что для меня тоже было большим потрясением, когда я поглядел территорию, за которую уцепились будущие испанцы, тогда еще вестготы, в 1722 году. Uh-huh. И там нормальное расстояние. Там буквально 50 километров, что называется, в длину, и километров 25 в ширину. Uh-huh. Все. Все остальное арабы захлестнули полностью. И вот такой маленький кусочек. В горах. На самом сере, в горах. То есть никому не нужный. Абсолютно. Смотришь на армии вестготов, они очень долго довольно небольшие. Полузависимые. Ну, а потом такая забавная, видимо, ситуация складывается. Арабы думают, ну, не сегодня, а завтра мы их дожмем. Ну, Господи, что там? Там всего там 5-6 городков, небольшая территория. Ну, ладно, отвоевали они 25 километров. Ну, что они могут? Ну, 25, ну, 30 километров. Ну, хорошо, сегодня не получилось, потому что отряд там маленький послали. Ну, послезавтра это нормально, куда они денутся? И вот так вот незаметно, что называется, не обращают внимания, что там кто-то начинает усиляться. У меня такое ощущение, что то же самое произошло и с Москвой по-настоящему. Потому что у меня так, ну, ни Великое княжество Литовское, ни все-таки Польша, видимо, не считали Москву как таковым настоящим подлинным конкурентом, считая, что она все-навсего является где-то в чем-то форпостом Золотой Орды или потом того, той же самой империи Тамерлана, как, ну, так сказать. Угу. ну, что-то не самостоятельное государство, тем более очень долго платит дань. И такое же ощущение складывается, что и завоеватели думают примерно то же самое. Ну ладно, разбили нас сегодня, как на Куликовском поле, неудачно легли, что называется, карты, грубо говоря. Ну да, Тахтамыш потом пришел нормально, через несколько лет. Года, да, спокойненько, абсолютно. Да, так сказать, все нормально, все хорошо. Потом дань все так же платится. И ну, вот здесь, что все-таки момент возникает очень важно. Начинает слабеть на самом деле то, что будет Восток. То есть раздираемый бесконечными. Золотая Орда. Да, так сказать, своими внутренними усобицами и прочее, прочее. Ослабевать это начиная с того момента, как там установилась единая религия, ислам. Потому что пока было язычество и была определенная веротерпимость, самое интересное, Орда для многих, видимо, была более привлекательной, как такой стиль своеобразной жизни. А здесь идет четкое навязывание определенной, что называется, ментальности неизбежно. И вот это внутреннее, так сказать, то, что слабеет это государство, оно не обращает внимания, как потихонечку, незаметно маленькое княжество начинает набирать силу. Ну, тем более, вот еще так тоже подумать, что по большому счету могло интересовать завоевателей в том самом московском государстве. То есть, если мы так представим. Сильно вот, известие о том, что тут будет хорошее ремесленное производство, мы не наблюдаем по-настоящему. Земли, как таковые, ну, непривлекательны для того, чтобы заниматься хлебопашеством. Что здесь такого для того, чтобы вы сюда пришли надолго? Сидят себе кто-то в медвежьем углу, uh-huh. занимается своими делами, и взять-то с них, по большому счету, нечего, оказывается. Uh-huh. А при этом, оказывается, еще у них, этих людей, открыт там путь на север при этом, который тоже никого совершенно не интересует. И вот здесь, мне кажется, вот один из таких моментов сыграл свою роль. То есть определенная безопасность вот с этой точки зрения для Москвы существовала. И позволила ей как-то силы собирать. Да, то есть это очень важно. Это она хорошо была расположена все-таки, очень удобно. И на самом деле недалеко от важнейших торговых путей. И где-то, и, по сути, иногда влияет на перекрестке самих торговых путей. Но при этом прикрыта и соседями довольно надежно. Ну, с одной стороны, все-таки, как бы там кто ни говорил, но Рязань на себя-то ударь первый примет, если что, uh-huh. как и еще ряд земель. А с другой стороны, что называется, все равно находится и то же самое Тверское княжество, и та же самая Новгородская земля. Тут нужно помнить, что Новгород и Псков не дружат друг с другом, мы этим можем пользоваться совершенно спокойно. И вот это одно обстоятельство. А второе обстоятельство, как мне кажется, на самом деле, которое сыграло свою роль. Московское княжество, в принципе, не брезговало тем, что довольно долгий период времени не считалось таким приличным, что ли, среди русских земель, это переманивать к себе интересных, выдающихся людей, да, соседей. Да, да, они молодцы в этом отношении. То есть они совершенно спокойно, так сказать, тут берут себе и Боброкова Лынца, вот сейчас сразу показывают, откуда он появляется, неизбежно. Совершенно нормально, что называется, уговаривают перебегать там из нижегородских земель и так далее, тому подобное, подкупая. По-своему, так сказать, давая земли и прочее, прочее. Все-таки вот этот момент вассальной преданности, он играл определенный, очень долгий период времени роль. А вот здесь Москва переманивает активно довольно. И тоже, ну, каких людей она переманивает, по сути? Ну, во многом даже авантюрного склада, не боящихся рисковать. Что тоже оказывается одним из важных моментов. То есть, когда ну, политик не боится рисковать там. То есть пойти на что-то новое, так сказать, совершенно неординарное. Но такое ощущение, что это как раз было самым молодым, по сути, княжеством. И как-то должно было себя проявить. Но если мы вспомним, что и княжество-то реально настанет только в конце, по-настоящему более-менее таким заметным, жизни и основателя этого княжества Даниила. Угу. Так сказать, самого первого князя. И вот момент-то такой. То есть здесь нужно именно себя как-то показать. Нужно заинтересовать себе соседей. Ну, а как это можете заинтересовать? Что-то предлагая, ну, для того, чтобы там поднять авторитет и так далее и тому подобное. Вот этот тоже фактор мог сыграть свою роль саму по себе. Вот, на мой взгляд, наиболее четко и ярко впервые о себе вот такая политика, что ли, раздвижение земель, присоединение, то есть как бы уже такая геополитика, ну, конечно, в региональном масштабе, понятно, но тем не менее, то есть серьезное взаимодействие или серьезные конфликты с зарубежными государствами начались где-то при Иване III. То есть, во-первых, идеология сформулировалась, там, Москва, Третий Рим, и плюс ко всему отказались от, окончательно от зависимости от Золотой Орды, разобрались, по-моему, с Тверским княжеством и с Новгородом. И с Новгородом, то есть фактически внутренние проблемы такие, так сказать, вотчины свои обеспечили, и потом очень еще достаточно удачно вклинились в войну с княжеством Литовским и отвоевали у них, вот, по-моему, там Брянск. Да, еще часть территории там получили. Да, так. Достаточно такую, причем хорошую такую территорию получили. То есть вот началось движение на запад. И вот с этого момента, вот оно уже, так сказать, государство московское, оно вдруг начинает какую-то реальную роль играть, потому что оно как бы закладывает вот эта политика Ивана Третьего, как раз экспансионистскую политику, которая в дальнейшем, так сказать, его потомки, ну и прежде всего, наверное, Иван Грозный, вот, собственно говоря, и развивали. Ну, тут понятно, что в более ранний период времени говорить о политике экспансии все-таки по-настоящему не приходится. Пока вы сохраняете зависимость, вас по-настоящему никто всерьез не воспринимает. А там даже заметно то, что меняется титулатура, так сказать, при Иване Третьем, который первый получает прозвище Грозный. У нас так да, самое, кстати, смешное, да, в истории два Ивана Грозных. Иван Третий и Иван Четвертый. И историки уже для простоты в настоящий период времени предпочитают говорить про Ивана Грозного Великий. Ну да. Так сказать, а про его потомка уже, ну, устоявшимся в стереотипе, да, так сказать, наименованием, скажем так. Ну и что мы здесь видим? Да, Иван Третий, ну, что, нормально воспользовался совершенно конкретными обстоятельствами. Прежде всего, устранил определенную угрозу для себя в лице Новгорода, ну, даже, по сути, как бы сказать, подставив Новгород по-настоящему перед русскими землями, потому что Новгород, который, с точки зрения многих, попытался опереться на помощь западных держав, откачнулся от традиционного пути, ну, и противопоставил себя самим русским землям в таком варианте. И выбора-то у него, по большому-то счету, не оставалось. Вы вроде бы окружены всеми другими государствами, но при этом ориентируетесь на союз с Западом. И вот как вас будут воспринимать в тот период времени, когда только-только вы, только вроде освободились от зависимости? Ну, что тут можно сказать? Да, Иван Третий, где подкупом, где удачными военными действиями, где просто-напросто тем, что банально... как часть земель оказывается в составе русского государства, устранение своих собственных родственников, становится единовластным правителем, потому что хорошо известно, что братья Ивана Грозного, то есть Ивана Третьего Грозного, закончили свою жизнь все-таки в темнице. Ну да, там жестко относились, нормально, по-восточному. Хорошо, нормально, хорошо, что называется, обвинил в ряде несуществующих преступлений по-настоящему, в попытке, что называется, уйти из-под влияния, там нарушить верность, прочее, прочее, и бросил, как говорили раньше, в порубы, посидели и умерли спокойно в погребе один за другим. А их земли вошли в состав государства практически без всякого сопротивления, естественно, что тоже играет определенную роль. Что здесь вот... И, ну, во многом, конечно, что мы здесь должны отметить? Нам все же помнят, кто была жена Ивана Третьего. Софья Палеолог. Да, и от чего, собственно, и возникли вот эти амбиции, да, римские. То есть эти, да, амбиции имперские как таковые, неважно, что Византийской империи нет, неважно, что последние годы она влачила жалкое существование совершенно по многим параметрам, но отблеск византийской славы здесь четко начинает присутствовать. Ну да, там она, собственно, еще и, ну, на памяти была, потому что Константинополь пал в 1453 году, мы сейчас говорим, а буквально там 30 лет, да, прошло, там ничего. Все помним, поэтому, знаете, так, можно себя объявить наследником, что все еще помнят. Нет, ну, конечно, тем более, что там родственница последнего императора оказывается вашей женой. Кто же вы как не наследник? Правда, в этом там плане? Как бы никто сильно не вникает, каким образом этот император оказался императором, какое он право имел на престол, но это уже в далеких землях не имело значения. О, Господи, там в Византийской империи кто только, да, не был императором, но как только надеваешь императорский пурпур, все остальное пропадает. Да, да. Неважно, что до этого был конюхом, никого это не будет волновать. Совершенно верно, да. Главное, как похоронили. Да, а это... похоронили императора. Ну, часто, в общем, хоронили его, тоже жестко глаза выкалывали, и непонятно, пропадал. Ну, такая тяжелая профессия. Император была Византийской империи. Это действительно так. Уроки истории. Вот я бы хотел обратить внимание, что, наверное, конечно, политики, именно как международные политики, московские государи, они были вот именно вот этого периода действительно очень способные люди, поскольку по большому счету до Ивана Грозного, который вот четвертый, ведь Россия, Русь, точнее, московское государство, но ведь не вело серьезных войн с равнозначным соперником, я имею в виду Ливонскую войну. А до этого, ну, вот война Ивана Третьего, допустим, там ситуация была тяжелая, насколько мне помнится, у Литвы. Ну, удачно воспользовался, да, там был разброд, да. Очень правильно использовал ситуацию. Да. В результате чего, собственно, вот это одна из причин, кстати, вот это их поражение литовцев как раз в войне с московским государством, что они потом, в общем, активно стали сливаться с Польшей, потому что понимали, что они не удержат вот эти территории, это свое государство. Ну, опять же, я еще раз подчеркиваю, это вот такое мое. Ну, тут Иван III великолепно воспользовался тем важным моментом, про который нас иногда забывают. Великое княжество Литовское включало в себя, по сути, все-таки два крупных народа, блока как таковых. Да. Это сами литовцы и это русские. Которые будут, общее название русские, но там будут, что называется, и будущие белорусы, и все остальные. Да, их называли русские, так и говорю, русские, да, отряды, да, при Грюнвальде там сражались и так далее. Абсолютно четко. И вот здесь в какой-то момент возникал уже очень важный. Очень долго литовцы были язычниками. Только при Егайло начинается христианизация, и то, так сказать, сначала православная, а потом уже католическая. А русские традиземли, что называется, были православными. Uh-huh. И вот так уж получилось, что как раз по сути, через 100 лет после подписания унии, когда Литва входила в состав, так сказать, вместе, в союз вместе с Польшей и образовалась будущая Речь Посполитая, всем хорошо известная, то православные-то еще довольно долго сохраняли автономию. И вот здесь как раз возникает тот самый вопрос еще один. Когда попытались что там сделать? Ну, продлить еще... Опять же, вот после падения той же самой Константинополя, после падения влияния восточных церквей как таковых, предлагается идея еще и религиозной унии, которая потом придет к униатскому движению. А это приводило к появлению новой церкви неизбежно в этом регионе, приводило к определенным столкновениям. То есть, где, получается, у нас будут католики, православные, униаты, и кто еще из них будет лидером. И в этом плане оказывалось, что православные, скажем так, по вере будут страдать в большей степени или вынуждены будут идти на определенные уступки. Да, и, конечно, возникает разброд в этом государстве, очень великолепный. Да. Ну и для... Тут Иван III показывает, что он нормальный политик, и грех не воспользоваться такой уникальнейшей ситуацией. Тем более у него был такой очень важный казус Белли, это защита единоверцев, требования вотчин своих. Там, абсолютно нормально, да. Да-да. То есть и прежде всего, да, это здесь, он даже многими не воспринимался как человек, который, может быть, хочет эти территории включить в состав собственного государства. Ну, как он освободитель веры. Но нужно правильно подать еще саму по себе идею. Да, ну, в средневека это было особенно важно, именно казус Белли, чтобы это было оправдано. Хотя это и сейчас важно, как мы наблюдаем, да. Вот я бы хотел сказать про, конечно, интереснейший момент. Это рывок Ивана IV, Ивана Грозного на восток. Понятно, что в тот момент Казанское ханство оказалось, в общем-то, беспризорным, по большому счету. Ну, выделившись сначала из состава Золотой Орды, они, конечно, долгое время портили кровь своими набегами и так далее. Но слишком далеко оно находилось от всего остального мусульманского мира. И, в общем, как бы, по большому счету, рано или поздно оно должно было кому-то достаться. Я уже не говорю про и Астраханское ханство, которое, собственно, тоже, по-моему, не самое сильное государство было того времени. И хотя, конечно, это была такая достаточно кровопролитная и серьезная война, несколько походов на Казань. Но, тем не менее, вот Казань была обречена, это все понимали. А за Казанью, соответственно, было обречено и все течение Волги. В результате буквально за какой-то вот рывок феноменальный, буквально за какие-то несколько там десятков лет русские оказались на Кавказе. И никто, по большому счету, вот так серьезно им не препятствовал там. То есть там, ну вот вошли в состав и как-то раз и остались. И несмотря, еще раз говорю, на все эти кровопролитные сражения за Казань и так далее, тем не менее татары вошли в состав и остались там. Вот, собственно говоря, и даже когда потом началась тяжелая Ливонская война и там тяжелые времена смуты, ну, татары оставались. Никто не собирался отделяться, никаких ханов, если мне помнится, никто не... Нет, да, там удивительный момент сам по себе. Мы видим довольно долго зависимость, самое интересное, Москвы от этого региона. Угу. Через потом меняется, что называется, ситуация. Регион начинает зависеть от Москвы. Вроде бы опять потом выпадают карты или кости судьбы по-новому, начинается смута, хотя бы та же самая. Можно было бы вполне ожидать, ну, почему бы не попытаться этому народу вновь вернуть себе определенную автономию, независимость и тому подобное. Это не происходит. Ну, лично у меня ощущение складывается, что тут два обстоятельства сыграли. А прежде всего, все-таки, когда мы говорим то же самое Казанское ханство, там Астраханское ханство, мы должны помнить, что татары там составляли меньшинство по-настоящему населения, как таковое, если мы будем брать именно чисто этнический принцип. То, что там были и все остальные народы Поволжья, ну, да, и будущие башкиры, там, и мордва, и прочее, прочее, прочее. И вот возникал сам по себе интересный момент, что ведь часть татарской знати все равно многими воспринималась как пришельцы, которые тут появились, ну, какие-то буквально 2-3 века назад. Часть местной знати туда вошло, но возникал уже неизбежный момент, что крайне показательный. Кем будут восприниматься русские здесь? Uh-huh. А русских здесь великолепно помнят еще с более ранних период времени, с появлением еще татар не было, но была, так сказать, Великая Булгария. И русские здесь и традиционно торговали, и присутствовали. И самое-то интересное, вроде бы, самое важное для многих, не посягали на веру и на все остальное. Да, мне кажется, вот эта политика веротерпимости, она вот прямо очень важна. Тут интересный момент сам по себе, потрясающий ведь. Хотя мы и говорим о том, что наше государство довольно религиозное, что оно, ну, четко там говорит по поводу православия, по поводу того, что Москва Третий Рим и Четвертому не быть. Но вот такой откровенной миссионерской заданности, которая присутствует у Запада, мы у нашей страны не наблюдаем. Во всяком случае, на Востоке, вот я имею в виду восточное вот это направление экспансии московской, его там вообще не наблюдалось никогда. Там никто за веру не сражался. Там просто люди шли, занимали территорию. Вот это, наверное, один из очень важных моментов был, которое местное население, что называется, по сути, наверное, и лишило возможности бороться против такого завоевателя. То есть он приходит, он не претендует на вашу веру, угу, он не, так сказать, посягает на ваши обычаи, он не пытается вас подчинить. Но так уж получается, что за предшествующий период времени у меня такое ощущение, население жутко устало от бесконечных раздоров борьбы за власть. Чингизидов и их потомков. Они долго, просто они долго утомили, наверное, там всех. Они начали это еще перед Мамаем началось, и такое ощущение, остановиться они потом уже просто не могли. Да, резали они друг друга безжалостно, это точно. И вот этот момент был очень важный, когда и население, и знать устало от вот этой борьбы бесконечной. А самое-то интересное, там, где вот этого чисто откровенно не произошло, как на юге, в Крыму, где потом образуется, так сказать, что у нас, Ногайское. Ну, Ногайское и Крымское ханство. И потом уже, да? Крымское ханство, и потом, где появится Турция, там будет все совершенно по-другому. А плюс к этому еще очень важный момент мы должны отметить. Иван Грозный нормальный здравомыслящий политик в этом плане. Он даже и не идет на Крым по одной довольно простой причине. За спиной Крыма все-таки замечательно маячит Османская империя, которая тогда на подъеме. На замечательном подъеме. Они совершенно четко сразу заявили. По большому счету, ведь они формально, во всяком случае, находились с нами в состоянии войны в тот момент, когда Иван Грозный пошел на Казанское ханство. Поскольку Казанский хан считался, ну, каким-то там религиозным вассалом османского султана. Да, считался. И совершенно... даже попытка, если ты помнишь, направить отряд на Астрахань произошла, вот, ну, как раз вот во времена вот эти все Ливонской войны, я не помню точно год, к сожалению. Ну, такой вот первая неудачная попытка турок, собственно говоря, вот добраться до Астрахани. Да, совершенно верно. Там она присутствует. Но тут второй очень важный момент неизбежно срабатывает по-настоящему. Это Османская империя, это, так сказать, султан считает, что Казань и Астрахань находятся в сфере его влияния. Да, да, это его вассалы. Да, но при этом самое-то интересное, что по-настоящему ни Казань, ни Астрахань этого не считает. Потому что вот самое-то забавное. И Казань, Поволжье, и Астрахань считают себя татарами. в первую очередь. А Крымское ханство они считают отуреченным. Угу. То есть они не собираются быть турками. Они, то есть в данном случае самое интересное, они воспринимают турок как людей, которые лишат их, по сути, своеобразной независимости, которые будут выстраивать систему безжалостно, не обращая никакого внимания на местные обычаи, а русские показали, что они этого делать не будут. Да, вот это совершенно удивительный симбиоз, когда татары предпочли жить в России, нежели жить в Османской империи. Потому что они четко увидели, не будет русские не будут стараться переделать веру или даже ту же самую систему управления под себя железным образом. Надо сказать, к чести вот российского правительства, любого, собственно говоря, что так оно и было. Во всяком случае, в районе Поволжья, ну, я не считаю, конечно, коммунистические эксперименты, но там вот какого-то специального насильного обрусения или попытки миссионерской деятельности, по-моему, вообще никогда не было. И в 19 веке... Нет, были там такие были, попытки, да? Да, там это в 18 веке произошло, там как раз вот когда восстание... А, это пугачевские дела? Нет, да? Еще до Пугачева, еще во время Петра Первого. Это башкирское восстание, там, да? Да, там Башкирии как раз и все прочее. Прочее, там как раз вот появляются дурацкие совершенно налоги, которые учитывают цвет глаз. Uh-huh. Там, когда начинает пытаться наступить на веру немножечко. Ну, потому что мы должны помнить, что Петр Первый сильно большой унификатор. Да, он администрировал вот, слишком. Администрирование. Да. И там столько наиздавали совершенно, как бы сказать, указов, не считающихся с местным населением. Самое-то интересное, до Петра Первого никто не трогал. Никто не посягал там, чтобы брать налоги за цвет волос, за цвет глаз, что называется, и прочее, прочее. Преследовать национальную одежду. А вот он своей идеей европеизации совершенно спокойно не обращает внимания ни на что. Это в итоге, да, получается восстание. Но как только власти делают шаг назад и прекращают эту политику, тут же Поволжье успокаивается. Ну да, оно незначительное. И даже, скажем... Когда... И потом, да, только во время Пугачева оно еще раз детонирует. Но опять же, вот согласись, что даже во время Анны Пугачева там нельзя сказать о национальном реальном восстании. Да, был Салават Юлаев, башкир, который присоединился к восставшим. Но, извините, Пугачев до Казани дошел, но Казань-то не взял? Ну... Можно сказать, что в принципе не взял, то есть, потому что через там считанные там через три дня появляется полковник Кар и выбивает. Да, ну я это имею в виду, что он там не закрепился, да, собственно есть, говоря. Кремль, нет, он Кремль-то не смог взять, да, то есть город-то да. взят, Кремль остался, а потом все, поражение, вы уходите на юг и вроде бы пытаетесь поднять восстание, но... И вот такого национального, реально всенародного восстания, вот скажем, поволжских народов, оно не произошло, видимо, потому что там не было для этого причин реальных. Ну, потому что, может быть, жители Поволжья видели, что... А та же самая, опять, момент показательный, почему не произошло. Пугачев пытается выстроить то, что называется казацкое. Регистрация и ликвидация фирм, лицензирование деятельности, бухгалтерское обслуживание. Юридическая компания «Форсаж». Телефон 271-40-65. 271-40-65. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Истории. Ну вот, мы уже второй раз, уже вторую программу так заговариваемся, что про паузу, про нашу важную забываем. Очень интересная мысль, просто извини, что пришлось прерваться. Тут какой момент возникает потрясающий, ведь Емельян Пугачев объявляет, по сути, о создании нового государства по казацким обычаям. Там, где во главе будет казацкий круг, выборы, прочее, прочее, и, по сути, воспринимает себя не просто как там народный император, а как человек, который пытается выстроить новое государство по образу и подобию казачьего. Вопрос в том, насколько это нужно всем местным людям. Они хорошо более-менее знают, что от них ожидает империя, и что они... Ну да, могут... они интегрировались, собственно говоря, да. А тут им предлагают перестроиться. им предлагают стать новым сословием, это значит определенные изменения той же самой политики, и рода занятий неизбежно точно так же. То, что местное население тоже более-менее знает, чем занимаются казаки. Насколько это выгодно, нужно тем же самым, неважно, башкирам, мордве, татарам и всем остальным. И поэтому здесь тоже не получается поддержки. Совершенно спокойно. А Российская империя, она опять же показывает. Вы живете своими укладами. Мы не лезем, мы не пытаемся по-настоящему вас упорно перестроить чисто под себя. Живите как хотите, но, так сказать, в рамках единого государства. Вот еще один феноменальный совершенно вопрос. Это то, как русские освоили Сибирь. Как они ее заняли. То есть просто... Ну, во-первых, там, конечно, были на этой территории и государства, если мы помним, какие-никакие. Было Сибирское ханство... Там потом другие были, да, там, были, да, другие какие-то образования, так сказать, полугосударственные там, ну, в любом случае, там люди жили так или иначе организованно. Вот. И совершенно какими-то, ну, небольшими силами приходят люди. Говорить только про технический прогресс, скажем, ну, что у нас были там пищали, а у них были луки. Я думаю, это, наверное, не совсем точно. Потому что, ну, извините, если бы они сюда пришли, допустим, я имею в виду русские, там, Ермак, с какими-нибудь пулеметами, ну, наверное, да. Но, простите, тогдашняя пищаль от тогдашнего лука, ну, я скажу так, не очень сильно отличалась. И вот это феноменально. И мало того, что огромная территория была пройдена за достаточно короткий исторический срок, просто пройдена, но ведь еще и те народы, которые на ней жили, они совершенно спокойно, то есть вот подчинились тем новым порядкам, которые ввели, стали принимать белого царя, вошли в состав, и никаких вот как будто бы серьезных трудностей на этом пути не произошло. Вот как такое могло случиться очень малыми силами? Ну, тут на самом деле нужно согласиться, что мы не должны, так сказать, утверждать, что именно техническое превосходство оказалось главным залогом победы русских при продвижении на восток. Даже такой простой пример можно привести из той же самой западной истории, к примеру, что хорошо известно, что Фрэнсис Дрейк на каждом корабле имел минимум 2-4 арбалетчиков. Ну, да, прекрасно. Главной задачей которых было снятие офицеров во время, перед тем, как свалиться на абордаж у команды противника. Простите? Потому как точность выстрела из арбалета была выше, чем из мушкета. И скорость перезаряжения, что немаловажно. Да, помимо, да, всего прочего, да. То есть вот маленькими, та же самая Англия, тот же самый период времени совершенно спокойно участвуют и старые виды вооружения, и никто не говорит о таком уж сильно техническом прогрессе. Так что, если упирать только на это, ну, что тут можно сказать? Это такое слишком будет упрощенное взгляд, предположение, да, по-настоящему. Ну, тут несколько обстоятельств, наверное, можно попробовать выделить. Но все-таки, по большому счету, территории Сибири на фоне Европы были малонаселенными. По-настоящему там не было как таковой сильно плотной интеграции. Ну, там городов не было, начнем с этого. Не было, да. Помимо, и по итоге там еще очень важный момент, практически не было городов. Там, если они еще встречаются, подобные городки, там в том же самом Сибирском ханстве, там при Кучуме и так далее, и тому подобное. Но тут следующее обстоятельство очень важное. Тот же самый Кучум воспринимается как пришелец из Средней Азии. Да, да. То есть он по-настоящему, он хоть и сюда уже довольно давно управляет и будет управлять после гибели того же самого Ермака, но он воспринимается как чужак в большей степени. И опять тот же самый момент возникает. Ну, русские приходят, и что самое-то интересное, они принципиально не меняют род занятий у населения все равно. Ну, только речь идет о том, что там платится ИСАК и так далее и тому подобное. Ну, хотя сопротивление будет оказываться, это мы можем помнить хотя бы по набегам регулярно на территорию, так сказать, острога, из которого вырос город Красноярск, когда набегали, конечно, киргизы и прочее, прочее. Но они же, как бы, кстати, считали, что эта территория вообще к Джунгарскому ханству относится. Ну, помимо всего прочего, да. То есть территориальные претензии имели. Тут были. Но вот вопрос-то в том, что, как бы сказать, из-за того, что все-таки не было четко сложившейся государственности, не было четко сложившейся той же самой системы налогов и главное право внутри, вот это позволило русским довольно неплохо продвигаться. Но плюс к этому они себя показали как людьми, которые, ну, довольно долго не лезут во внутренние дела данных территорий. Все-таки это один момент. Второй момент, ну, можно предположить, что, наверное, местное население все-таки не до конца правильно представляло себе пришельцев. То есть, так как они городами не живут, то сложно воспринять, значит, какая именно цивилизация здесь появляется и что из нее может вырасти. Ну да, получается, вот мы эвинки там, или винки, как правильно сказать, да, и мы живем, собственно, своими стойбищами, оленями, сегодня здесь, завтра там. Где-то за 500 километров от нас возник городок, ну и пусть он там стоит, кому он мешает. Да, он очень долго, на самом деле, не мешает, то есть он не вызывает как такового сильно большого противостояния. Тем более, что там иногда могут оказаться нормальные, хорошие, нужные вещи. Да, конечно. То есть, которые... И вот здесь следующий момент очень важный, наверное, что нужно отметить. Но если мы посмотрим, кто колонизировал реально... Вот это важный тоже момент, да. Сибирь по-настоящему. Но ведь здесь же... это кто? Те же самые казаки, те же самые, получается, крестьяне, многие, стрельцы... То есть служилые люди по прибору и так далее и тому подобное. И вот тоже сам по себе интересный момент. То есть такая своеобразная полугосударственная колонизация этой идеи. Да, я вот хотел как раз сказать, извини, что я перебиваю. То есть нельзя себе представить, что сидит, например, не знаю, например, тот же какой-то царь следующий, например, Борис Годунов или после него, допустим, там, Михаил Романов или Алексей Михайлович. Раскладывает большую карту Сибири и говорит: так, друзья, вот здесь у нас стратегический план. В следующем году мы с вами захватываем течение реки Енисей. Этого не было просто. Мне такое ощущение, что они это, знаешь, постфактум просто. Ну да, вот наши казаки там освоились, принесли челобитную, что просят принять под длань. Ну, берем. Но тут еще и другой момент же мы должны помнить. Очень показательно. Если мы смотрим, как происходит колонизация на Западе. Той же Америки. Той же Америки, южной или северной. Там 2-3 варианта. Это четкое участие королевской власти, которая тут же посылает кого там, получается, вице-королей и так далее и тому подобное. Но уже на захваченную территорию. Да, ну плюс к этому там очень активное участие чего будет? Аристократии, которая стремится к землям, а стремится к власти как таковой. Угу. Это тоже очень интересный сам по себе момент. Очень схожий вариант будет при колонизации Северной Америки, колонизации Сибири, потому что здесь, что здесь возникает? Здесь появляются те же самые пуритане. Да, староверы и так далее, всякого рода. Подобное. Но это фронтир, я согласен. Да. Это настоящий фронтир, который мы видели потом в 19 веке. Ну вот здесь вот какое обстоятельство-то? Мы все-таки видим, что... Когда вы идете на тот же самый юг, там, в Латинскую Америку, то куда-то еще, вы хотите быстро получить прибыль. И вы там обнаруживаете, что там... Мы видим, что там создается. Угу. Там создается хозяйство, которое непонятно местному населению. Потом плантации, потом добыча золота в промышленных масштабах, серебра и прочее, прочее, прочее. Вы потом привозите рабов, потому что местное население начинает погибать. Возникают совершенно новые иные проблемы. Что мы видим? Появляются русские... приходят сюда, мы не видим того, что по-настоящему они коренным образом меняют экономику. Очень долгий период времени. Ведь обрати внимание, здесь не было ни крепостного права, и здесь не было помещиков. Вот в западном понимании. Эти земли не раздавались дворянам. Вот я про то и говорю, что здесь-то там, когда появляется в Латинской Америке или где-то еще аристократ, он же что там создает латифундию, и начинает все там дальше осваивать так, как ему нравится. А здесь этого не происходит. Это один очень важный момент. Ну и другой вот момент, там, неизбежно возникающий. Когда мы говорим вот о этих пришельцах. Да, они добывают пушнину, но пушнину добывают и местное население. То есть они скупают пушнину местного населения и прочее, прочее, там ясак. Ну вроде да, они занимаются непонятным делом, сеют зерно и так далее и тому подобное. Не всем местным это по нраву. Но самое это смешное заключается в следующем. Они же это делают сами. Они же вас не туда... заставляют. Да. А потом обрати внимание, что как раз на территории, вот скажем, ну, южная часть Красноярского края, ну, я не беру хакасов, а вот эта территория, где мы сейчас находимся, как только киргиз, кайсаки там, или как их правильно называли, отсюда ушли, здесь больше никого не осталось. А как раз здесь и можно сеять хлеб. А те, которые с пушниной занимаются, они живут гораздо севернее, это были совершенно беспризорные земли, по большому счету. Ну вот именно что. Но здесь мы должны отметить, что да, то же самое Джунгарское ханство в определенный период времени теряет просто интерес к данному региону. Они просто его бросили, да? Да, потому как там возникли опять же собственные внутренние проблемы, связанные с неизбежным. Да и представь себе расстояние. Это же... Это какая окраина, бог мой, сколько тысяч километров до столицы Джунгарского ханства? Ну... Это восточный Казахстан, по-моему. Ну, точно так же, как самое интересное, это столько же километров и до Москвы. Ну, это да. Но здесь мы наблюдаем, вот очень интересный, забавный момент при всем при том. в Сибирь никто из аристократов не рвется. Да, в основном только посылают. Вот, вот если просто посмотрим, вот тот же самый Запад, они нормально рвутся в Латинскую Америку, они нормально рвутся куда угодно. Хотя, обрати внимание, климат, я тебе скажу. Ничем не лучше не, в этом плане. А где-то и похуже, наверное. Ну, высокогорье, джунгли, Бразилии, скажем, там, пустыни, в той же Мексике, и тем не менее, гранды туда едут. А сюда, в общем, прекрасно. Природа похожа на среднесибирскую, не особенно. Я все время говорил, там, сказать, со студентами, общались, говорят, забавная вещь, о чем вы забываете. Говорите о том, что европейцы принесли болезни, которые начали выкашивать местное население в Латинской Америке и прочее, прочее. Европейцы мерли точно так же в Латинской Америке, как и местное население, но от болезней местных. Там самая интересная смертность будет процентов 60-70 у колонистов очень долго, да, да, пока не выработается иммунитет. То есть нормальное взаимоуничтожение идет с двух сторон. Причем только... читаешь, да, вот допустим какие-то, ну, про первые поселения, что в Южной, и особенно в Северной Америке, то там все время письма, допустим, королю, там, не знаю, Англии или тоже Испании, мы все вымерли, пришлите там, пожалуйста, кого-нибудь, или заберите нас вообще, да, отсюда. Там постоянно, там очень долго. То есть там потребовалось почти там абсолютно другой климат для европейцев по-настоящему. Да, и потребовалось почти полтора века. А здесь, самое интересное, климат более-менее похожий оказался. Ну, мы отсюда, переезжая в Москву, в принципе, летом разницы не чувствуем. Ну, летом. Только зимой теперь зимой, очень да. долго было. И вот здесь момент. Но аристократия все равно сюда не хочет ехать. Хотя тут... И земель достаточно, и климат нормальный. А почему? Ну, земель чисто внешне достаточно, но что мы видим, по-настоящему земель, которые пригодны для традиционного землепользования, все-таки мало. Значит, нужно заниматься другими видами хозяйства. Самое главное, их неким будет обрабатывать. Ведь в России это можно делать за счет крепостных, а здесь-то их нет. Да, и плюс к этому все-таки очень важный момент возникает, что на вот этот регион, на самом деле показательный, да, да, тут может оказаться, вы можете сюда, наверное, попытаться привести крепостных. Но только дело в том, что самое интересное, границы это будет закрыть намного сложнее в этом случае, если вдруг начнется бегство. Да. Вот когда пошло бегство крепостных за Урал, ведь их очень сложно стало искать. Да. Это не то же самое, что когда вы контролируете центр. Там, где много городов, где нормальная система связи и прочее, прочее, да, прочее. Одна дорога, одна дорога. Да. Тракт вот этот енисейский знаменитый, и все. А вы, так сказать, ушли в сторону, исчезли куда-то и... Да, или кто-то уплыли морем, а потом мы обнаружим, что называется, знаменитый русский берег, что называется, на севере Евразии, недалеко от Лены и так далее и тому подобное. Да, уникальная, конечно, история. Мы продолжаем нашу программу. Уроки истории. Ну и вот в последней части хотелось бы, Андрей, поговорить еще о такой достаточно интересной тоже теме. Это развитие и продвижение российского государства на Запад. То есть, начиная от Петра I, сначала Ливония, то есть прибалтийские земли, затем при Екатерине Польша, ну, точнее, так сказать, Литва, литовские, да, земли и побережье Черного моря, потом Кавказ, потом, соответственно, уже, собственно, Польша, потом Финляндия. Вот это территории, которые, в общем, никогда, по большому счету, ну, даже близко никаким образом вотчинами Киевской Руси или Рюриковичи не являлись. И вот здесь возникает вопрос, нужно ли было настолько сильно двигаться на Запад? Была ли в этом какая-то реальная историческая правда или необходимость? Или это вот просто вот... традиция. Ну, то есть, вот мы привыкли брать то, что, так сказать, где-то плохо лежит, московские князья так привыкли делать. Естественно, вот эта вот дипломатическая традиция продолжалась, и вот не могли остановиться до последнего. Особенно мне этот вопрос интересует в отношении царства польского. Ну, тут два момента, наверное, можно выделить. Как только Петр I изменил наименование государства, возникла очень интересная, на самом деле, новая уже совершенно Россия. Все-таки одно дело, когда мы говорим о Московском царстве или о Русском царстве. Это одна система совершенно правления, одна система власти. А понятие империя предусматривает определенную универсальность и, самое главное, распространение влияния. А как иногда принято, потом будет говорить еще рядом исследователи, особенно поклонники того же самого Киплинга и так далее и тому подобное, здесь возникает понятие, Дмитрий, логика империи. Uh-huh. Что империя живет, пока она развивается. Пока она расширяется, империя существует. Причем экстерриториально, так сказать. Да? То есть Римская империя пока расширялась, она была динамичной, она была интересной, она была притягательной. Ну, а потом она перестает расширяться, возникает внутренняя проблема, и она начинает... Ну, это даже Гиббоном, собственно, уже было доказано. И потом много об этом будут писать. Uh-huh. И вот что мы здесь видим. У нас называется империя. Самое интересное государство. В определенный момент мы дошли на востоке до предела. Все там. Ну море. Да, все, море. Дальше Амур, море, что... и да. Дальше непонятно, что. Причем очень холодно, помимо всего прочего. Ну, а еще Аляска, правда, там точно совсем уж непонятно. Вот. Что, да. Да, там еще пока еще. Ну, и вот момент замечательный возникает, что вы должны заниматься внутренними проблемами, развивать экономику, например, там строить города, а мы опять смотрим. Города, у нас очень долго нет в стране городского населения по-настоящему, оно появится только, начинает появляться в 18 веке. Но что вот тут возникает ситуация? Очень интересная. Европа в данный период времени нормально, замечательно себя начинает истощать войнами. Сначала одна война, которая была война за испанское наследство, нормально переругались. Но это мировая война, так по сказать, сути дела. Да? Куча государств. Передел в итоге, мировом уровне. В итоге, что называется, во Франции и в Испании сидят два родственника короля бурбоны. Солнца, два бурбона, с друг другом, что называется, не разговаривают, ненавидят и регулярно вставляют палки в колеса. Да, нормально совершенно. Ну, вроде только все заканчивается, сцепляется в центре Европы теперь государство. Из той же самых французских интересов возникает знаменитая Семилетняя война. Ну да. Так сказать, которая тоже приводит к чему? К ослаблению ряда государств. Ну, там неизбежно. Еще австрийская вот эта попытка. Дополняется, да. И вот в этот период времени как раз, ну что у нас самое интересное, на престоле оказывается Екатерина. Немка. Да, немка. Которую всячески продвигал, надо сказать, Фридрих II. Поскольку папа ее служил у него генералом. Да, но тут один очень важный момент, очень интересное обстоятельство наблюдается, на что потом обратят многие внимание. Mm-hmm. Немцы, которые приезжают в другую страну, да, довольно быстро становятся ее патриотами. Ну, может быть, потому, что они отлично знают, что в своей стране добиться иногда результатов успеха будет намного сложнее. Ну да, это им нужно отдать должное. То есть они, неважно, он может приехать в Румынию, в Норвегию, куда угодно, и потом через на второе поколение уже воспринимает себя жителями данного государства в большей степени. Ну вот здесь что получается? Да, оказывается, немка. Так, как сейчас принято говорить, очень продвинутая, хорошо образованная. Наша правильная немка, так да. сказать. Ну вот и что вот она, самое интересное, она хорошо, великолепно знает расклад ситуации в Европе. Естественно. Помимо всего прочего, как и воспитанница того же самого Фридриха. И она отлично видит, как, какое государство, какой вес ей представляет и прочее, прочее. Она великолепно видит два замечательных момента. Прежде всего, слабеющую Польшу и слабеющую Османскую империю. Ну, довольно успешно дело решается с Османской империей, довольно быстро, в итоге после реально двух войн, и потом происходит присоединение Крыма, то есть такое расширение. Ну и вроде бы юг вы себя обезопасили, решили многие проблемы, и вот потом другие, дело доходит другие, до Польши. Другие, правда, получили проблемы, да. поскольку в Кавказ уперлись. Дело доходит до Польши. А Польша замечательно в очередной раз, что называется, в 18 веке передралась между собой. И да. что мы там видим? Реально ведь претензии Польши предъявляют три государства. Это Россия, Австрия и Пруссия. С требованием защитить диссидентов, то есть инаковерующих. А это протестанты и православные. Угу. То есть, чтобы католики не посягали на права национальных меньшинств. Угу. То есть, такое хорошее, замечательное требование. Мы не, то есть, получается, ну, ребята, как бы мы не претендуем на ваши земли, мы хотим защитить веру людей, которые нам близки. Когда вы не хотите этим считаться, но мы будем это делать силой, нормальный аргумент себе нашли, да, казус белли всегда нужен нормальный. Польша в данный период времени потеряла окончательно свое единство по-настоящему. То есть, я так понимаю, что Екатерине просто ничего не оставалось сделать. Она должна была забрать эти земли. Ну, она сделала, на мой взгляд, все правильно. Она забрала чисто славянские земли. Да. Потому да. что Варшава и центральная... То, что называется Белоруссия, собственно да. говоря. То, что самое это интересное, Малая Польша ушла, там сказать, Люблин, Краков и... Австрия. И Львов к Австрии. Угу. Познань, так сказать, Поморье и Варшава в итоге ушли к Пруссии. Все нормально, все хорошо. Мы забрали все эти земли, которые могли считаться самыми интересными землями Великого княжества Литовского, населенного русскоговорящим населением. Практически там... по линии Кирзона, так можно сказать. Можно сказать, по этнической линии, да. Ну вот потом, что нужно отметить? Ну, злую шутку, на мой взгляд, тут сыграет, конечно, история, когда та часть Польши, которая входила в состав Пруссии, сначала будет поддерживать Францию, и во время войн с Францией выступит против России. И вот здесь, ну, возникнет, видимо, желание у Александра I окончательно наказать данный регион, который попытался чуть-чуть проявить свою самостоятельность и поучаствовать в войне против нас. Мне кажется, у него просто чисто географически не было никакой другой возможности получить вот, ну, так сказать, трофей, награду. Ну, вот решили, что вот, наверное, царство польское вполне легко может воссоединиться с большим братом. Нет, ну да, тем более, что Финляндию мы легко получили во время последней войны со Швецией незадолго. И финны с нами жили хорошо, надо сказать, до 17-го года не было проблем. Очень долго, потому что была там и финская конституция самоуправления до начала 20 века, но с Польшей этого не происходит по-настоящему. И вот, на мой взгляд, на самом деле, присоединение Польши – это, наверное, одна из самых ключевых ошибок, которая была допущена при расширении. Потому что единственные выступления на национальной почве против Российской империи всегда будут только связаны с Польшей. Да, кровопролитные войны и проблемы с Западом. То есть, исключительно. То есть, ни одно восстание до, по сути, 1916 года, до восстания Алашарды, на протяжении почти 100 с лишним лет не будет окрашено никогда в национальные тона. Все-таки нужно помнить, что Польша очень долго была независимым государством и очень мощным. И включение его в состав, неважно какого государства, неизбежно должно было приводить к определенным столкновениям. Да, они были полностью сформированы, и государственность, и культура, и традиции, и язык, там все очень компактно достаточно. Но плюс к этому мы должны помнить, что поляки еще убежденнейшие католики. Да, да. И тут возникает чисто как таковой религиозный и мировоззренческий конфликт по-настоящему. То есть, когда Российская империя демонстративно уже начинает насаживать православие, фактически в ряде регионов, как раз вот в 19 веке, то есть до этого она настолько не делает это открыто. И вот здесь, конечно, возникает такая угроза потери независимости, самостоятельности. Андрей, у нас осталось еще на самом деле два очень, на мой взгляд, важных вопроса, но я думаю, что мы их уже перенесем на следующую программу. Это вопросы наших, так сказать, российского, точнее, проникновения на Кавказ и Закавказье и Средняя Азия. Ну и, конечно, там есть еще вопросы по Дальнему Востоку, что тоже хотелось бы так или иначе затронуть. Да, Дальний Восток мы даже, так сказать, не упомянули по-настоящему. По сути там, дела, да. Там, ну, были, что там, землепроходцы, Ерофей, Павлович Хабаров, прочее, прочее. И мы выходим на границу с Китаем, возникает интересная проблема. Наши очень... с империей Цинь, допустим, и с, потом уже в дальнейшем с Японией. Да, так что не стоит там торопиться. И... Ну, у нас действительно, я думаю, что это уже тема следующей программы. Что ж, друзья мои, вот мы очень удачно в этот раз поговорили. Мне очень понравилось. Игру даже забыли о паузе необходимой. Андрей, спасибо большое. Я напомню, что это был разговор в рамках программы «Уроки истории» с историком Андреем Федоровым. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Вел программу вместе с Андреем Федоровым Олег Тихомиров. Всего доброго. Уроки истории.